Глава 60. Нью-йоркский издатель Джонас Фокман проснулся дома от звонка служебного телефона. Он повернулся на бок и посмотрел на часы. 4:28 утра. В издательском мире внезапные ночные тревоги так же редки, как внезапный успех книги. Раздосадованный, он слез с кровати и пошел по коридору в кабинет. «Алло!» — раздался в трубке знакомый низкий баритон. «Джонас, слава богу, вы дома. Это Роберт. Я вас не разбудил?» «Конечно, разбудили. Сейчас 4 утра. Извините, я в Европе. В Гарварде не объясняют про часовые пояса?» «Джонас, у меня неприятности. Мне нужна помощь». В голосе Лэнгдона слышалось волнение. «Речь о вашей корпоративной карточке, NetJet». «NetJet?» — Фокман иронически рассмеялся. «Роберт, мы издатели. У нас нет доли в частной авиакомпании». «Мой друг, мы оба знаем, что вы врете». Фокман вздохнул. «Хорошо, выразимся иначе. Для автора кирпичей по истории религии у нас нет доступа к частным самолетам. Если соберетесь написать 50 оттенков иконографии, тогда поговорим. Джонас, сколько бы полет ни стоил, я с вами расплачусь, даю слово. Я когда-нибудь нарушал обещание? Если не считать, что на 3 года опоздал со сдачей последней книги. Тем не менее, Фокман расслышал в голосе Лэнгдона настоящую тревогу. «Скажите, что случилось. Я постараюсь помочь. Объяснять некогда, но мне очень нужно, чтобы вы это сделали. Вопрос жизни и смерти». Фокман давно работал с Лэнгдоном и хорошо понимал его мрачноватый юмор, но сейчас в тоне Роберта не было и намека на шутливость. «Там что-то очень серьезное». Фокман шумно выдохнул. «Мой финансовый директор меня повесит». Спустя полминуты у него уже был записан маршрут, нужный Лэнгдону. «Все нормально?» — спросил Лэнгдон, почувствовав, что собеседника смутил маршрут. «Да, просто я думал, что вы в Штатах», — сказал Фокман. «Удивлен, что вы в Италии». «Мы оба удивлены», — сказал Лэнгдон. «Но спасибо, Джонас. Я отправляюсь в аэропорт». Американский центр оперативного управления NetJet находился в Колумбусе, Огайо, и отдел обеспечения полетов работает круглосуточно. Сотрудница эксплуатационной службы Депкир поступил заказ от корпоративного долевого владельца. «Одну минуту, сэр», — сказала она и, поправив наушник, набрала данные на клавиатуре. «В принципе, это заказ для NetJet Европа, но я могу его провести». Она быстро зашла на сайт европейской компании с центром в Пасу-де-Аркуш в Португалии и выяснила местоположение самолетов в Италии и поблизости от нее. «Отлично, сэр. Кажется, у нас есть Citation XL в Монако, и мы можем переправить его во Флоренцию в течение часа. Это устроит мистера Лэнгдона?» «Будем надеяться», — устало и слегка раздраженно ответил человек из издательской компании. «Очень вам признателен». «Всегда рада помочь», — сказала Деп. «И мистер Лэнгдон намерен лететь в Женеву?» «Видимо, так». Деп продолжала печатать. «Готово», — наконец сказала она. «Мистер Лэнгдон вылетает из аэропорта Тессиньяно-Лукка, это около 80 километров к западу от Флоренции. Вылет в 11:20 по местному времени. Мистеру Лэнгдону надо быть в аэропорту за 10 минут до взлета. Вы не заказывали наземный транспорт и бортпитание, паспортные данные сообщили, так что все в порядке. Какие-нибудь еще пожелания?» «Разве что другой работы», — со смехом сказал он. «Спасибо, вы меня выручили. Всегда рада помочь. Приятной вам ночи». Деп дала отбой и вернулась к экрану, чтобы закончить оформление рейса. Она ввела паспортные данные Лэнгдона и хотела продолжать, но в окне замигало красное предупреждение. Деп прочла текст и удивленно раскрыла глаза. «Это какая-то ошибка». Она попробовала еще раз ввести паспорт Лэнгдона. Снова замигало предупреждение. Это предупреждение появилось бы на компьютере любой авиакомпании мира, если бы Лэнгдон попытался забронировать билет. Депкир смотрела на экран, не веря своим глазам. NetJet относилась к конфиденциальности личных данных клиентов очень серьезно, но это предупреждение перевешивало все ее правила, касающиеся конфиденциальности. Депкир немедленно позвонила начальству. Агент Брюдер закрыл мобильный телефон и стал рассаживать своих людей по фургонам. «Лэнгдон уезжает», — объявил он. летит на частном самолете в Женеву. Взлет почти через час из аэропорта в Лукке, 80 километров отсюда. Если не мешкать, до взлета успеем. В это самое время взятый на прокат седан, оставив позади Соборную площадь, ехал по улице Панзани на север, к вокзалу Санта-Мария-Нувелла. Рядом с водителем сидел доктор Феррис, а сзади полулежа на сиденье Сиена и Лэнгдон. Идея заказать рейс на NetJet принадлежала Сиене. Направив охотников по ложному следу, они выгадают достаточно времени, чтобы не встретить помех на вокзале, который иначе был бы забит полицейскими. К счастью, до Венеции всего 2 часа поездом, а для местных поездок паспорт не требуется. Лэнгдон повернулся к Сиене. Она смотрела на доктора Ферриса с беспокойством. Видно было, что ему нехорошо, он дышал с трудом, как будто каждый вздох причинял ему боль. Надеюсь, она не ошиблась насчет его болезни. Лэнгдон поглядел на его сыпь и представил себе, сколько микробов носится в тесном салоне «Фиата». Даже кончики пальцев у доктора, похоже, покраснели и распухли. Лэнгдон отогнал неприятную мысль и поглядел в окно. По дороге к вокзалу они проехали мимо гранд-отеля Бальони, где часто проводились конференции по искусству. Лэнгдон посещал их ежегодно. Он посмотрел на отель и вдруг осознал, что поступает сейчас так, как ни разу не поступал в жизни, уезжаю из Флоренции, не навестив Давида. Он молча извинился перед Микеланджело и обратил взгляд на вокзал впереди, а мыслями устремился к Венеции.